Когда же он захотел схватить того, кто был их врагом, тот сказал: «О, Муса, неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Ты лишь хочешь стать тираном на земле и не хочешь быть в числе тех, кто примиряет людей». С окраины города в торопях пришел мужчина и сказал: «О, Муса, знать договаривается о том, чтобы убить тебя. Уходи. Воистину, я даю тебе добрый совет». Муса покинул город, оглядываясь со страхом, и сказал: «Господи, спаси меня от несправедливых людей». Направившись в сторону Мадьяна, он сказал: «Быть может, мой Господь наставит меня на правильный путь». Когда он прибыл к колодцу в Мадьяне, то обнаружил возле него людей, которые поили скотину. Неподалеку от них он увидел двух женщин, которые отгоняли свое стадо. Он сказал: «Что с вами?» Они сказали: «Мы не поим скотину, пока пастухи не уведут свои стада. Наш отец очень стар». Он напоил для них скотину, а затем вернулся в тень и сказал: «Господи, воистину я нуждаюсь в любом благе, которое ты ниспошлешь мне». Одна из двух женщин подошла к нему застенчиво и сказала: «Мой отец зовет тебя, чтобы вознаградить тебя за то, что ты напоил для нас скотину». Когда он пришел к отцу и поведал ему рассказ, он сказал: «Не бойся, ты спасся от несправедливых людей». Одна из двух женщин сказала: «Отец мой, найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия». Он сказал: «Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей этих, на условии, что ты наймешься ко мне на 8 лет. Если же ты останешься на все 10 лет, то это будет милостью от тебя. Я не собираюсь обременять тебя, и ты увидишь, если пожелает Аллах, что я являюсь одним из праведников». Он сказал: «Договорились. Какой бы из этих двух сроков я не отработал, пусть со мной не поступают несправедливо. Аллах является попечителем и хранителем того, что мы говорим». Когда Муса отработал срок и двинулся в путь со своей семьей, он увидел со стороны горы огонь и сказал своей семье: «Оставайтесь здесь, я увидел огонь. Возможно, я принесу вам оттуда известие или горящую головню, чтобы вы могли согреться». Подойдя туда, он услышал глаз со стороны дерева, которое росло в благословенном месте на правой стороне долины: «О, Муса! Я Аллах, Господь миров! Брось свой посох!» Когда же он увидел, как тот извивается, словно змея, он бросился бежать и не вернулся или не обернулся. Аллах сказал: «О, Муса, подойди и не бойся, ибо ты являешься одним из тех, кто находится в безопасности. Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой, без следов болезни. Прижми к себе руку, чтобы избавиться от страха. Это 2 доказательства от твоего Господа для фараона и его знати. Воистину они являются людьми нечестивыми». Он сказал: «Господи, я убил одного из них и боюсь, что они убьют меня. Мой брат Харун более красноречив, чем я. Пошли же его со мною помощником, чтобы он подтвердил мою правдивость. Я действительно боюсь, что они сочтут меня лжецом». Он сказал: «Мы укрепим твою руку посредством твоего брата и одарим вас доказательством или силой. Они не смогут навредить вам. Благодаря нашим знамениям вы и те, кто последует за вами, станете победителями». Когда Муса явился к ним с нашими ясными знамениями, они сказали: «Это всего лишь вымышленное колдовство. Мы не слышали об этом от наших отцов». Тогда Муса сказал: «Мой Господь лучше знает, кто пришел с верным руководством от Него и чей исход в последней жизни окажется счастливым. Воистину, беззаконники не преуспеют». Фараон сказал: «О, знать! Я не знаю для вас иного Бога, кроме меня. О, Хаман, разожги огонь над глиной и сооруди для меня башню, чтобы я смог подняться к Богу Мусы. Воистину, я полагаю, что он является одним из лжецов. Он и его воины несправедливо возгордились на земле и предположили, что они не вернутся к нам. Мы схватили его и его воинов и бросили их в море. Посмотри же, каким был конец беззаконников. Мы сделали их предводителями, которые призывают в огонь, и в день воскресения им не окажут помощи. Мы сделали так, что проклятие следует за ними в этом мире, а в день воскресения они будут в числе отдаленных от милости. Погубив первые поколения, мы даровали Мусе Писание в качестве наглядного наставления для людей, верного руководства и милости, чтобы они могли помянуть назидание. Тебя не было на западном склоне, когда мы возложили на Мусу наше повеление, и тебя не было в числе присутствовавших. Но мы сотворили поколение после Мусы, и долгим оказался для них срок. Тебя не было среди жителей Мадьяна, и ты не читал им наши аяты, но мы отправили посланников. Тебя не было на склоне горы, когда мы воззвали, но это было милостью твоего Господа, чтобы ты предостерег народ, к которому до тебя не приходил предостерегающий увещеватель. Быть может, они помянут назидание. А если бы этого не произошло, и если бы их постигло несчастье за то, что приготовили их руки, то они бы сказали: «Господь наш, почему ты не отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за твоими знамениями и стали одними из верующих?» Когда же к ним явилась истина от нас, они сказали: «Почему ему не даровано то, что было даровано Мусе? Разве они не отвергли то, что прежде было даровано Мусе?» Они сказали: «Эти два колдовства, Коран и Тора, поддерживают друг друга». Они также сказали: «Мы не веруем ни в одно из них». Скажи: «Если вы говорите правду, то принесите Писание от Аллаха, которое было бы более верным руководством, чем эти два Писания, и я последую за ним». Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желаниям без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Мы довели до них слово, чтобы они могли помянуть назидание. Те, кому мы прежде даровали Писание, уверовали в него, Коран. Когда им читают его, они говорят: «Мы уверовали в него. Это истина от нашего Господа. Мы и прежде были мусульманами». Они получат свою награду в двойном размере за то, что были терпеливы. Они отвращают зло добром и расходуют из того, чем мы наделили их. А услышав праздные речи, они отворачиваются от них и говорят: «Нам достанутся наши деяния, а вам — ваши. Мир вам! Мы не желаем следовать путем невежд». Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем. Они, неверующие мекканцы, сказали: «Если мы последуем за верным руководством вместе с тобой, то мы будем выброшены из нашей земли. Разве мы не закрепили за ними безопасного святилища, в которое привозят плоды любых видов в качестве пропитания от нас? Однако большинство их не ведает этого». Сколько селений, которые были неблагодарны за средства к существованию, мы погубили. Вот их жилища, в которых никто не проживает после них, за исключением немногих. Мы унаследовали все это. Твой Господь не уничтожал селения, пока не отправлял важнейшие из них посланника, который читал им наши аяты. Мы не уничтожали селения, если только их жители не были беззаконниками. Все, что вам даровано, является всего лишь приходящим благом мирской жизни и ее украшением. А у Аллаха нечто более прекрасное и долговечное. Неужели вы не разумеете? Неужели тот, кому мы дали прекрасное обещание, с которым он непременно встретится, равен тому,